Глава 12. Праздничный обед. Николай до своего покаяния уже долгое время ходил в собрания и потому знал многих братьев по имени и в лицо. Были у него и любимые братья-проповедники – Илья Семенович Бакуменко, Феоктист Иванович Субботин, Прокоп Васильевич Маценко и другие. Брат Маценко был пресвитером и руководил собраниями. На следующее после покаяния воскресенье Николай с разрешения и согласия мамы пригласил двоих братьев, которых он очень уважал, на праздничный обед к себе домой. Еще до утреннего собрания мама сварила картошку в мундирах, напекла оладьи из отрубей с картофелем. Николай принес из погреба квашеной капусты и огурцов и нарезал солодковый корень к чаю вместо сахара. После утреннего собрания Николай с мамой заторопились домой, братья тоже пообещали подойти. И вот на обед пришли Субботин и Бакуменко, встали у стола, и Николай, совершив молитву, пригласил всех кушать. Все сели за стол, а брат Субботин продолжал стоять. Он стоял и плакал. Затем, не садясь за стол, взял оладушку, отломил от нее кусочек и спросил, из чего она сделана и почему на столе нет настоящего хлеба. Мама рассказала, что они получают хлебные карточки на месяц, на них отоваривают муку, муку меняют на отруби, которых дают вдвое больше, чем муки. В отруби она еще подмешивает древесные опилки и печет оладьи. «Сегодня оладьи из отрубей, но без опилок», — добавила она. Брат Субботин, закрыв лицо руками, зарыдал и сквозь слезы произнес: «Боже мой! У меня свиньи лучший хлеб едят, чем ты, сестра, детей кормишь». И, выбежав из избы, сел на свой мотоцикл Иж-49 и укатил куда-то. Вскоре он возвратился и, занеся в комнату мешок муки, снова ушел и вернулся с канистрой подсолнечного масла. Затем сказал: «Ну теперь, сестра, пеки всем нам лепешки, только настоящие, без опилок». И на столе появились горячие, румяные, пышные лепешки, а запах подсолнечного масла дразнил детей, усиливая их аппетит. О, что это был за обед! Первый раз с начала войны семья в волю наелась настоящего белого хлеба. С тех пор они уже не голодали. Этот брат постоянно снабжал их мукой и маслом. Он был на фронте. Там получил ранение, вернулся домой, работал комбайнером в колхозе, и у него всегда было в достатке пшеницы и хлеба. Брат же Бакуменко всегда брал Николая и других детей после утреннего собрания к себе домой и угощал душистым, наваристым борщом и вкусным компотом или киселем. Голод – лучшая приправа к скудной еде, а сытым – и сладость не в сладость. Кто этого не испытал, тот и понять этого не сможет. Так встреча с верующими благотворно повлияла не только на его душу, которая познала путь спасения, но и на его тело. Он больше не голодал. Испытав голод, Николай сегодня сочувствует голодающим и помогает сколько может таковым. А в его доме всегда были готовы накормить пришедшего к ним гостя. И это до сих пор остается для него большой радостью. Сколько еще сегодня голодных людей, в том числе и детей. А многие люди, в том числе верующие, выбрасывают хлеб и другую пищу в мусорки. Это преступление перед людьми и Богом. Остановитесь, подумайте об умирающих от голода. Если у вас есть лишнее, то им не достает. Найдите возможности и деньги для нуждающихся и накормите их. Господь это ценит высоко. Прочтите об этом в Евангелии от Матфея, глава 25, с 31 стиха и до конца главы. Прочтите и поступайте так, чтобы в вечности услышать приглашение Господа войти к Нему на брачный пир и разделить с Ним радость вечную.